Глава 19. Суббота, 24 апреля. Эль-Ойо-Авизор. Правительство разрешило прессе опубликовать фотографии частей тела, принадлежащих заложникам. Ухо Толосы и два пальца Касероса были переданы во вторник журналистам в качестве ответа террористов на ультиматум генерала Куэваса. Некоторые события мобилизуют народ, а другие подавляют его волю и погружают в отчаяние и скепсис. В то утро Сантамору посетил призрак прошлых лет, неся с собой сцены свирепых пыток. Два пальца и ухо были квинтэссенцией того мученического пути, который уже прошли сантаморийцы и на котором оказались вновь. В Сантаморе были все еще свежие воспоминания об эпохе массовых репрессий, когда со страниц газет сочилась кровь. Болезненное пробуждение людей от демократической мечты было заметно на каждой улице Ля Милагрос. Опущенные головы, ускользающие затравленные взгляды и глубокая тишина безнадежности. Никто не говорил о своих чувствах, потому что не хотел облекать их в слова, но в каждом гражданине страны угадывалась уверенность в том, что они никогда больше не увидят заложников в живых и что террору никогда не будет конца. Большинство радиостанций, газет и телевизионных программ обсуждали извращенность или психическую неадекватность людей, способных на столь чудовищный поступок, а также рост уровня насилия в стране. Сантамарийцы услышали первый комментарий по поводу зловещей выходки террористов в 6 утра от ветерана радио, популярной ведущей Маргары Иглесиас. «Да, мы напуганы, это так. И по привычке мы примемся искать ответы, которые нас бы успокоили. Мы будем искать крепкие слова в адрес преступников, спросим у психологов и психиатров, как такие выродки могли появиться на свет». Мы объединимся, чтобы обособить себя от них, поправших основные ценности нашего общества. Это правда, мы все это сделаем. Но за несколько минут до того, как это случится, мне бы хотелось, чтобы мы с абсолютной честностью посмотрели на себя и приняли тот факт, что эти боевики, изуродовавшие невинных людей, являются частью нашего народа. Нравится нам это или нет, именно это Сантамора, чье доброе имя мы защищаем, смогла породить и вырастить этих существ, которые теперь перешли все границы. Давайте мужественно зададим себе вопрос, чтобы получить честный ответ. Как давно, сограждане, мы живем вне системы морально-нравственных координат? Как давно мы ради удобства и благ или страха позволили пороку, коррупции и насилию поселиться на нашей земле и господствовать на ней? Так чему мы удивляемся сейчас? Если мы хотим стать зрелым обществом, мы должны принять тот факт, что это продукт прошлой и настоящей деятельности всех и каждого из нас. Сейчас нужно не осуждать действия террористов, а начать борьбу за то, чтобы такие случаи больше не повторялись. Генерал взглянул на заголовок статьи «Эль-Ойо-Авизор» и брезгливо отшвырнул газету. Он всегда испытывал отвращение при виде крови, хотя знал, что проливать ее иногда необходимо. «Но зачем так усердствовать?» — спрашивал он себя. «Эти сопляки, играющие в войну, не понимают, что для эффекта запугивания мало одних наводящих ужас изображений. В большинстве случаев слова, произнесенные в нужный момент, достигают цели столь же или даже более успешно». Он это хорошо знал. Генерал с гордостью вспоминал, что никогда не устраивал публичных пыток, ни разу. Если ему было нужно, чтобы о чем-то стало известно, достаточно было оставить в живых нескольких свидетелей. Этого было более чем достаточно, потому что воображение людей могло нарисовать сцены гораздо более устрашающие, чем они были в действительности. Расстрелы — это совсем другое дело. Их результатом была чистая и почетная смерть, которая должна была послужить уроком для остальных. В глубине души генерал был уверен, что причиной истинного беспокойства населения — был тот факт, что, несмотря на все зачистки, массовые задержания, допросы, телефонные прослушивания и данные, предоставленные осведомителями, заложники так и не были обнаружены. Когда перед ним предстал министр внутренних дел, президент отдал ему четкие приказы. «Приведите в готовность элитные подразделения. Похоже, что приближается время действовать. И установите слежку за Годаем и Гихару. Пусть не спускают с них глаз ни днем, ни ночью. Скорее всего, они приведут нас туда, куда мы хотим попасть». На протяжении всей недели в разделе объявлений публиковалось лаконичное послание, составленное Пабло Годаем, и содержащая основные идеи, которые они хотели донести до террористов. «Дядя Фестер, мы хотим встретиться с семьей. У нас есть билеты на телевизионную передачу, которая так тебе нравится. Ты придешь?» Когда однажды утром Каролина Гихаро в очередной раз обнаружила под дверью конверт без марки, то ей не нужно было даже его поднимать, чтобы понять, кто был отправителем. Девушка включила свет на кухне, взяла нож и разрезала конверт. Бегло ознакомившись с содержанием письма, Каролина позвонила Пабло Годою. «Я получил ответ. Ты можешь заехать прямо сейчас? Нужно принять решение». Затем она шумно вздохнула и на несколько минут задумалась о том, насколько они были далеки от того, чтобы иметь возможность прогнозировать развитие событий, имея дело с ненормальными Адамсами. Каролина осознала, что на самом деле их используют, и в конце концов они получат доступ лишь к той части информации, которой террористы захотят с ними поделиться, и исключительно на условиях последних. Сидя за столом своей бывшей кухни, где они с Каролиной разделили столько воскресных завтраков, Агустин допивал вторую чашку кофе. «Я не сомкнул глаз всю ночь», — посетовал он. «Ситуация вышла из-под контроля». «Да, но пути назад уже нет», — ответила Каролина, и в этот момент позвонили в дверь. Пабло Годой вихрем ворвался в квартиру. «Где послание?» — спросил он, не в силах скрыть свое возбуждение. Без всяких предисловий Каролина достала из кармана бумагу и зачитала ее вслух обоим мужчинам. «КГ и ПГ». Гомес принял предложение показать заложников в прямом эфире. «Это будет последний раз, когда их увидят живыми, если наши требования не будут выполнены. Инструкции. Первое. В воскресенье, 18:00, мы встретимся с КГ на прежнем месте. Она приедет с оператором, чтобы выйти на связь с телестудией по спутниковой связи. Второе. Прямое включение состоится вечером, во время еженедельного выпуска новостей, а ведущим в студии будет ПГ». Третье. Включение будет длиться не более 7 минут, после чего камеры будут выключены, а КГ и оператор возвращены на место встречи. Четвертое. Последнее слово четвертой страницы «Эль-Ойо Авизор» будет вашим ответом «да» или «нет». Если ответа не последует, то мы решим, что наше предложение не принято, и заложники будут казнены. Пятое. Жизнь похищенных кандидатов будет зависеть от вашего благоразумия. Ни полиция, ни правительство не должны ничего узнать про встречу. «Это невозможно!» — воскликнул Годой. «У нас нет времени, чтобы выполнить их условия. Я не думаю, что телеканал согласится взять на прокат спутник. Но другого выхода нет», — возразила Каролина. «Я уверена, что если мы не примем их правила игры, то мужчин убьют уже сегодня». «А если примете, то их все равно убьют. Только через 2 дня вмешался Агустин». «Агустин!» — одернула его Каролина. «Я не хочу быть пессимистом», — пояснил Агустин. «Но кто-то здесь верит, что Куэвас, тронутый зрелищем страданий заложников, бросится выполнять требования сумасшедших Адамсов?» «Нет», — поспешно ответила Каролина, — «именно поэтому мы должны взять это на себя. Разве ты не понимаешь? Это единственный способ помочь их поймать или хотя бы поспособствовать освобождению кандидатов». «Единственное, что я понимаю», — вышел из себя Агустин, — «так это то, что после прямого эфира, если они его получат, у них появится еще 2 заложника, ты и оператор. Возможно, если трансляция сигнала будет достаточно продолжительной, нам удастся определить местонахождение террористов», — поддержал девушку Годой. «Как сказал бы Марио, твои друзья Адамсы, возможно, психи, но не дураки. Если они идут на это, значит, они уверены, что их не смогут засечь», — возразил Агустин. «Этот сукин сын Гомес, кем бы он ни был, очень хорошо знает, что делает», — произнесла Каролина. «Зафиксировать сигнал, передаваемый через спутник, даже при наличии всего необходимого оборудования, невозможно менее чем за 10 минут. Именно поэтому они поставили условие, что включение должно длиться не более 7. «Пожалуй, тебе слишком опасно встречаться с ними», — заключил Агустин. «Я считаю, что мы должны поставить полицию в известность о месте и времени встречи и передать дело в их руки». «Давай не будем начинать снова, Агустин. Это слишком серьезно, чтобы ты и сейчас надоедал мне со своими протекционистскими замашками». Годой почувствовал себя неловко и попытался вернуть разговор в прежнее русло. «Я против того, чтобы нарушать условия, которые были поставлены семейкой. Я согласен с тем, что обращаться в правоохранительные органы более опасно, чем не делать этого. Агустин почувствовал, как его желудок сжался от спазма. Страх, который он испытывал за судьбу Каролины, был невыносим, но решение уже было принято. Пока Каролина и Годой проводили срочное совещание с дирекцией канала 20 и Эль-Ойо Авизор, Агустин направился в больницу. Как бы ему ни хотелось помочь, его присутствие в обществе журналистов было излишним. К тому же его ждали пациенты, записанные на прием, и он не хотел снова оставить их в такой трудный момент. Действительно, как только он появился в отделении, секретарша известила его о том, что первая пациентка уже ожидала у дверей кабинета. Из офиса Каролины Пабло Годой позвонил в редакцию газеты. Он попросил соединить его с ответственным за воскресный выпуск и дал ему очень подробные инструкции. «Слушай внимательно», — обратился он к коллеге, — «найди последнюю статью на четвертой странице завтрашнего выпуска снизу и справа. Что это за статья?» «Ага, хорошо. Теперь очень важный момент. Поставь под статьей имя автора». «Да, я в курсе, но у этой статьи должен появиться автор». «Да, скажем, Эмилио Таблада». «Точно, в конце статьи». «Так и есть, Таблада, с окончанием А». «Окей». Доктор Монтильяно всегда удивлял этот необъяснимый синхронизм, когда пациенты приходили на консультацию с проблемами, которые в этот момент занимали самого психотерапевта. В это утро, усталый, с синяками под глазами, он выслушивал сеньору Родригес, которая страдала бессонницей. «Раз вы не можете уснуть, — сказал он пациентке, — почему бы вам не попытаться использовать это время бодрствования на что-нибудь полезное?» «Мне не приходит в голову ничего полезного, чтобы я могла сделать, — призналась женщина. — Вас не должно беспокоить, полезно это или нет. Главное — не попасть в ловушку бессилия. Что бы вы ни попытались сделать, это будет лучше, чем не делать ничего». По окончании приема в голове Агустина все еще отдавались эхом его собственные слова. Он не мог сидеть сложа руки, когда на его глазах убивают людей, которых он больше всего любил. Со стороны это могло показаться вздором, но он должен был внести свой посильный вклад в дело. И, возможно, именно он окажется решающим. Как он сам сказал пациентке, лучше сделать что-то, чем ничего. Он достал из бумажника визитную карточку и набрал номер Карлоса Р. Через час Агустин Монтильяно стоял на тротуаре, наблюдая за тем, как на горизонте появился импозантный автомобиль с тонированными стеклами, который подъехал к нему и остановился напротив. Послышался легкий шорох электрических стеклоподъемников, и изнутри донесся знакомый голос: «Я рад, что могу быть полезен вам, Монтильяно. О чем вы хотите меня попросить?» «Журналистка Каролина Гихару поедет на встречу с боевиками, которые похитили кандидатов, чтобы устроить прямое включение». «Да, мне об этом известно», — бесстрастно отметил Карлос Р. Агустин моментально спросил себя, откуда криминальный авторитет мог об этом знать и какова цель этой реплики. Он ему врет? Если да, то зачем? Хотя на самом деле мания величия загадочного персонажа не имела сейчас никакого значения. «Дело в том, что они не хотят обращаться в полицию, а я, не знаю, я подумал, что, может быть, вы, что я смогу обеспечить им прикрытие», — закончил фразу за него Карлос Р. «Я возьму это на себя, Монтильяно. Что-то еще?» Агустин не захотел упустить шанс. «Вы сказали, что были другом Марио. Вы давно знали друг друга?» «Да, давно. К слову, как продвигается расследование смерти Марио?» «Знаете, что я лично заинтересован в том, чтобы докопаться до правды. Надеюсь, что вы позволите мне помочь и в этом деле. А пока можете быть спокойны, Каролина Гихара вернется оттуда живой, это я гарантирую». «Еще кое-что, сеньор Карлос. Я не хотел бы, чтобы заложники...» «Я не могу вам ничего обещать, Монтильяно. Но я уверяю вас, что они не подвергнутся большему риску, чем тот, которому уже подвергаются», — в очередной раз перебил его мужчина. В этот же момент стекло машины начало подниматься. Р ясно давал понять, что разговор закончен. Разговор с Карлосом Р не вполне успокоил Агустина. Он чувствовал, что должен быть рядом с Каролиной. Хотя с тех пор, как девушка ввязалась в историю с заложниками, у нее оставалось все меньше времени для него. Агустин вернулся в больницу и навестил Розетту. Как всегда, пожилой женщине мгновенно передались переживания Агустина. «Скажи мне, Фигли, ты влюблен, не так ли?» «Почему вы спрашиваете, Розетта?» «Потому что от матери ничего не скроешь. А твои глаза тебя выдают. Когда ты нас познакомишь?» «Не знаю», — честно признался он. «Она всегда так занята». «Это хорошо», — мудро рассудила Розетта. «Женщина, которой нечем заняться, будет бездельничать и рядом с мужем. Кстати, ты ведь не женился тайком от меня, правда?» «Нет», — рассмеялся Агустин. «Как бы то ни было, уже пора, сынок. Твоя мать не останется здесь навечно». «Не говорите так. Вам еще жить и жить. Проблема в том, что я не уверен, что она хочет». «Конечно, она хочет», — уверенно заявила Розетта. «Почему вы так думаете?» «Какая молодая и красивая девушка не захочет выйти замуж за тебя?» «Откуда вы знаете, что она молодая и красивая?» — спросил Агустин, тронутый ее расположением и высокой оценкой себя как удачной партии. «Потому что, если бы это было не так, ты бы ее не выбрал. А ты? Ты-то хочешь на ней жениться?» «Да, Розетта», — он впервые признался в этом вслух. «Тогда?» «Тогда?» «Научись готовить для нее». «Что?» «Я соблазнила твоего отца с помощью Богна Кауда, поданной на террасе при свете римской луны», — поведала женщина. «Но это было бы слишком сложно». Примечание. Богна Кауда — горячее блюдо родом из итальянской области Пьемонт, которое напоминает фондю и готовится из смеси сливочного и оливкового масел, анчоусов, чеснока и иногда сливок. Конец примечания. «Будет достаточно хорошо приготовленной пасты для романтического ужина дома. Записывай». «Но ведь я...» «Записывай», — настояла Розетта, и в течение последующих 15 минут Агустин узнал все секреты правильного приготовления томатного соуса. «Самое главное», — добавила женщина, — «перед тем, как подавать пасту к столу, убедись, что соус пачкает пальцы. Тукко, который не оставляет следов, плохой тукко». Примечание: тукко — соус из говядины и томатов. Итальянский. Конец примечания.